Сначала и до конца Нин Цань играл в театр одного актера, так как даже не спрашивал мнения Дуэнь Линтяня. Кроме того, во время речи он даже попросил парня преклониться перед ним. Словно он даже не думал, что парнишка откажет ему, собственно, как и большинство окружающих людей. Как они считали, принятие Нин Цаня мастером лишь принесет ему пользу, но точно никак не навредит. Поэтому у Дуэнь Линтяня просто не было причин отказываться. Мастер форта Нин Цань. А когда все обратили свое внимание на Дуэнь Линтяня, парнишка равнодушно ответил старику: «Кажется, вы кое-чего не понимаете, так, Хаэм?» Нин Цань нахмурился, а его выражение слегка изменилось. «Неужто Дуэнь Линтянь и вправду откажет ему? От начала и до конца вы хотели, чтобы я принял вас в качестве мастера, но не слишком ли много вы о себе подумали? Вы сразу сказали мне принять вам в качестве мастера, но не спросили моего мнения, а также сразу сообщили преклонить перед вами колено. Но мне интересно, откуда вы черпаете свою уверенность? Вы уверены, что я не откажусь?» А когда Дуэнь Линтянь договорил до сего момента, то бросил на старика глубокомысленный взгляд, содержащий в себе насмешку, не упоминая даже напыщенный тон Нин Цаня с самого начала, который уже его раздражал. Даже если бы Нин Цань умолял Дуэнь Линтяня стать его учеником, то он не согласился. Как и сказал 13-й меч, заместитель мастера форта являлся представителем лишь третьесортной силы в чужих землях и не обладал квалификацией, чтобы принять парня в качестве ученика. Дуэнь Линтянь унаследовал воспоминания двух жизненных циклов боевого императора Возрождения. Он считал, что только эксперты, что стояли на вершине облачного континента, эксперты стадии боевых императоров, имели квалификацию, чтобы стать его мастерами. Какой то старик, что даже не ступил в стадию боевого монарха, посмел вынуждать его принять этого старика в качестве мастера. Просто смешно. Слова Дуэнь Линтяня заставили многих людей покрыться холодным потом. Он что, помутился рассудком? Он смеет отказывать заместителю мастера Нин, но даже не стесняется в выражениях? Не забывай, что его поддерживает эксперт из секты клинков. Многие люди начали перешептываться. Дуэнь Линтянь просто ищет смерти. Цзы Шан холодно улыбнулся. Никогда он не думал, что Дуэнь Линтянь в открытую выступит против заместителя мастера форта Небесного Волка. В конце концов, сейчас он на их территории. Возможно, секта клинков не превосходила форт Небесного Волка, но, как говорится, могучий дракон не противник змею в его логове. 13-й меч, возможно, не сумеет защитить Дуэнь Линтяня. Чего на самом деле добивается Дуэнь Линтянь? Император династии Дархан слегка обезумел. Он привел молодых гениев из династии Дархан для участия в соревнованиях ради получения награды от форта Небесного Волка. Он словно уже видел перед глазами несметное число духовных оружий третьего ранга, целебные пилюли третьего ранга или даже фрагменты концепций, когда Нин Цань проявил желание принять Дуэнь Линтяня в качестве ученика. Но в критический момент слова парня словно вылили на него ведро ледяной воды, а когда он протрезвел, то в его сердце вспыхнул озноб. Может ли так случиться, что Дуэнь Линтянь не знает, что представляет династию Дархан? Если он разозлит мастера Нин, тогда для нашей династии могут наступить тяжелые времена. Свист, свист, свист, свист, свист. Множество людей обратило свой взор на Нин Цаня, выражение которого колебалось между пепельным и невыразительным. Он был разозлен настолько, что еле сдерживался. Но с другой стороны, Фэн Вэй, что стоял возле Нин Цаня, резко вышел вперед. Своим пронзительным и холодным взглядом он уставился на Дуэнь Линтяня. «Дуэнь Линтянь, мой боевой дядя хочет взять тебя в личные ученики, потому что высокого о тебе мнения. Не будь таким неблагодарным. Заместитель мастера форта Фэн, согласно вашим словам, если я захочу взять вас в качестве личного ученика, то значит я буду высокого о вас мнения». Дуэнь Линтянь не боялся Фэн Вэя, поэтому слово в слово ответил ему спокойно: «Кто ты думаешь такой, чтобы сравниться с моим боевым дядей?» «Ты», — Фэн Вэй разозлился, но он не успел закончить фразу, как Нин Цань прервал его взмахом ладони. Теперь он уже спокойным взглядом, не содержащим никаких эмоций, смотрел на парня. «Хорошо, тогда я спрошу, ты желаешь принять меня в качестве своего мастера?» Глава 798. Фрагмент концепции огня восьмого уровня. «Заместитель мастера форта Нин, мне и вправду жаль, я не желаю». Под пристальным взглядами окружающих людей, Дуэнь Линтянь неторопливо дал свой ответ Нин Цаню. У некоторых людей по спинам даже пробежали мурашки. Парень действительно посмел отказать ему. «Хорошо, хорошо, Отлично. Нин Цань глубоко вдохнул, а затем произнес три слова. После он спросил низким голосом. Тогда ты уже принял 13-го меча в качестве своего мастера? Он считал, раз 13-й меч неоднократно сказал ему про то, что он не имеет квалификации для принятия Дуэнь Лин Тяня в качестве ученика, то тут точно должна иметься причина. Самая вероятная причина – 13-й меч уже взял Дуэнь Лин Тяня в свои ученики. Нин Цань, Дуэнь Лин Тянь не успел ответить, как 13-й меч уже вмешался. Ты же не думаешь, что я взял Дуэнь Лин Тяня в ученика и именно поэтому я насмехался над тобой, будто ты не имеешь квалификации для принятия его своим учеником, верно? ХМПФ. Нин Цань холодно фыркнул, так как явно соглашался с вопросом 13-го меча. Тогда боюсь, я тебя разочарую. Я чувствую точно так же, что не обладаю достаточной квалификацией, чтобы наставлять Дуэнь Лин Тяня, ответил 13-й меч. Вжух. Слова 13-го меча вызвали бурную реакцию со стороны посторонних. 13-й меч, эксперт фракции из чужих земель секты клинков, которая не уступает по силе форту Небесного Волка, способный стоять на равных против двух заместителей мастеров форта на самом деле ответил, что не имеет права принять Дуэнь Лин Тяня в качестве ученика. Кем был Дуэнь Лин Тянь? Молодым гением из простой династии, поэтому по какой причине 13-й меч произнес нечто подобное? Помимо Сули, многие люди не могли понять причины. Только Сули четко понимал, о чем думает его мастер. Он был уверен, что его мастер произнес свои слова сугубо потому, что Сули лично поведал ему о происхождении Дуэнь Лин Тяня. Как и он, Дуэнь Лин Тянь родился в королевстве, подчиняющемся имперскому королевству, которое стояло ниже империи, а уж тем более династии. Королевство являлось низшей силой подчинения, а также самой неразвитой формой государства, не упоминая даже чужие земли, даже для династии Дархан просто королевство не шибко отличалось от отдаленной деревушки. Но именно молодой парень из отдаленной деревушки шаг за шагом прорывался через препятствия и теперь обладает такой ошеломительной силой. По предположению 13-го меча существовало лишь две вероятности такого стечения обстоятельств, почему Дуэнь Лин Тянь сумел так вырасти. Первое, Дуэнь Лин Тянь имел мастера с поразительным происхождением и тот мастер явно обладал невероятной силой. Второе, Дуэнь Лин Тянь не имел мастера и полагался сугубо на свои силы и различные удачные встречи, чтобы достигнуть подобного. Но независимо от варианта, 13-й меч считал, что Нин Цань не обладает должной квалификацией, чтобы стать мастером Дуэнь Лин Тяня. Потому что даже если Нин Цань не взял Дуэнь Лин Тяня в ученики в его юные годы, то парень возможно не обладал бы к текущему году подобными способностями. Кроме того, по его сведениям Дуэнь Лин Тянь также владеет секретной техникой, которая высвобождает духовную силу, а подобными способностями владеют лишь эксперты стадии боевых императоров. Не упоминая даже Нин Цаня, даже эксперт стадии боевого монарха возможно не сможет научить парня подобному. Я и вправду не думал, что ты дашь такую высокую оценку мальчишке. Холодно усмехнулся Нин Цань, но его выражение слегка расслабилось. В определенной степени, ответ 13-го меча дал ему возможность выйти из положения. После того, как он бросил равнодушный взгляд на Дуэнь Лин Тяня, Нин Цань не стал больше продолжать тему. Он понимал, что любым своим поступком выставит себя не в лучшем свете. Но, конечно, в своем сердце он не желал ничего более, чем разорвать Дуэнь Лин Тяня на кусочки, а после сжечь его кости и развеять пепел. Но он понимал, что ради репутации форта Небесного Волка, а также по причине присутствия 13-го меча и 5-й сабли, что являлся экспертами секты клинка, которых он побаивался, он не решался поступать беспечно. В его глазах Дуэнь Лин Тянь не отличался от муравья. После окончания соревнований он найдет способ, чтобы лично прикончить его. Кроме того, кто мог гарантировать, что Дуэнь Лин Тянь выживет в последующих этапах отбора соревнований? Первый раунд отбора завершен. Соберитесь здесь завтра утром, чтобы я провел вас к месту совершения второго этапа отбора. Обратился Нин Цань к остальным 50 гениям. А как только он закончил говорить, то просто растворился посреди воздуха. ХМПФ. Фэн Вэй убийственным взглядом посмотрел на Дуэнь Лин Тяня. Холодно фыркнув, он призвал к себе новоотобранного ученика, Лу Юна, а затем направился во внутренние области форта. Большинство молодых гениев из 10 династий невольно выразили зависть на лицах, глядя за удалением Лу Юна, а представитель династии Дармин, Чжао Цань, наоборот, улыбался во весь рот. Кровный принц династии Дармин смог стать личным учеником заместителя мастера форта Небесного Волка, что без сомнения принесет им преимущество. Вэй, тщательно прояви свои способности в последующих отборах. У тебя, возможно, еще есть шанс на то, чтобы заместители мастера форта обратили на тебя внимание. Основываясь на текущей обстановке, заместитель мастера форта Фэн просто обычный заместитель, а мастер Нин владеет куда более высоким статусом. Старейшина Цань заметил мрачное выражение лица Чжао Вэй, поэтому попробовал его утешить. Кроме того, не забывай, что высшим статусом в форте Небесного Волка занимают не заместители мастера, а непосредственно мастера форта Небесного Волка. Чжао Вэй наконец немного оживился после слов старика, словно получил особую причину для мотивации. Но когда он вновь бросил взгляд на молодого парня в фиолетовых одеяниях, то его выражение невольно помрачнело, потому что он был более чем знаком с тем парнем, а также пострадал от него. Для него, когда тот парень высвободил неодолимую технику и победил его на 9-м этаже павильона ледяного пламени, тот день оказался самым позорным в жизни. А еще когда он вспомнил, как этот парень уверенно отказал заместителю мастера формы Нину, то его выражение испортилось еще сильнее. Так случилось, что он во снах желал стать учеником Нин Цаня, которому так презрительно отказал Дуань Лин Тянь. Некоторое время он ощущал очень сильное расстройство внутри себя, так как подумал, что в этот миг Дуань Лин Тянь отбросил его еще дальше, да так, что ему уже сложно будет догнать паренька. Неужто я не смогу одолеть его и смыть свой позор? Нет, я не смирюсь с такой судьбой. Чжао Вэй просто не желал, оставлю все как есть. Не думал, что день пройдет вот так. Дуань Лин Тянь прищурился, когда осознал текущее время суток. День уже клонился к концу. В иллюзорном чистилище время совершенно не ощущалось. Пока проводилось испытание, уже миновал весь день. Нужно поужинать, подумал про себя Дуань Лин Тянь, окинув взглядом толпу людей вокруг. Когда он бросил взгляд на 13-го меча, то очень боялся, что тот откажется. Старший, не желаете с нами? Но неожиданно 13-й меч не отказался. Даже 5-я сабля и Лун Юн поужинали вместе с ним, чем ошеломили Дуань Лин Тяня. Неужто эти двое старших и их ученик настолько непробиваемы? Как только группа Дуань Лин Тяня ушла, остальные представители и молодые гении тоже пришли в движение. Некоторые из них помогли старейшинам форта Небесного Волка убрать трупы с боевой арены, в то время как остальные предпочли просто уйти. Да на каком основании Дуань Лин Тянь так хорошо знаком с экспертами из секты Клинка? Да, тот эксперт из секты Клинка явно эксперт того же уровня, что и заместитель мастера формы Нин и заместитель мастера форта Фэн, но так уверенно объявил, что не обладает квалификацией для принятия такого ученика, как Дуань Лин Тянь. Возможно, секта Клинка специально так загадочно себя ведет. Дуань Лин Тянь стал известен всех молодым гением из различных династий, поэтому стал центром их внимания. Внутренние зоны форта Небесного Волка. Боевой дядя, Дуань Лин Тянь настолько презренно себя вел. Неужто вы все оставите как есть? Хмурясь обращался Фэн Вэй к Нин Цаню. Нин Цань прищурился, во его глазах вспыхнул холодный свет. Тогда что ты думаешь, я должен сделать? Просто убить его, не упоминая того факта, что 13-й меч остановит меня. Но даже если я убью парнишку, то что подумают другие люди? Они скажут, что заместитель мастера форта Нин Цань захотел принять молодого парня в качестве личного ученика, но разозлился от стыда, так как получил отказ, а затем использовал свою силу, чтобы убить его. Холодно фыркнул вдобавок Нин Цань. Так что, мы так все и оставим? В глазах Фэн Вэя вспыхнул холодный свет, а затем он добавил с возмущением: он точно пренебрежительно к нам относится. Я не хочу с этим мириться. Отпустить его невозможно, фыркнул Нин Цань. Боевой дядя, что вы имеете в виду? С любопытством спросил Фэн Вэй. Не забывай, что еще 3 раунда отбора. Иди и скажи своему личному ученика, что как только он убьет Дуань Лин Тяня и поможет мне вымести свою ярость, я подарю ему фрагмент концепции огня 8-го уровня, ответил Нин Цань. Фрагмент концепции огня 8-го уровня. Фэн Вэй невольно задержал дыхание. Даже если он подарил своему ученику фрагмент концепции огня 3-го уровня, но между его фрагментом и фрагментом Нин Цаня существовала бездонная пропасть. Фрагмент концепции огня 3-го уровня способен помочь боевому мастеру постигнуть концепцию огня, стремительно развить концепцию огня до 3-го уровня. А как только боевой мастер с его помощью постигнет 3-й уровень концепции огня, то фрагмент превратится в пыль по причине отсутствия энергии. Культивация в конце концов зависит от собственных способностей боевого мастера, или ему придется найти фрагмент концепции более высокого уровня. С другой стороны, фрагмент концепции огня восьмого уровня позволит боевому мастера постичь концепцию огня до восьмого уровня за короткое время. Даже в случае форта Небесного Волка, в их хранилище имелось лишь несколько фрагментов подобного уровня. Глава 799. Новое столкновение. Фэн Вэй не думал, что его боевой дядя на самом деле решил положить на стол фрагмент концепции огня восьмого уровня ради убийства Дуань Линтяня. Теперь он глубоко прочувствовал ненависть Нин Цаня к Дуань Линтяню, что шла от самых косточек. «Не волнуйтесь, боевой дядя, я скажу Юну». Фэн Вэй обрадовался, а внутри испытывал счастье за своего ученика. В конце концов, фрагмент концепции огня восьмого уровня далеко не часто удается встретить. Фрагмент концепции огня восьмого уровня пришел от практика стадии трансформации пустоты, что как минимум постиг восьмой уровень высшей концепции огня, а такой эксперт, как правило, достигал седьмого уровня стадии трансформации пустоты или выше. Если человек хотел заполучить фрагмент такого уровня, то ему либо придется ждать естественной смерти того практика, либо убить его самому. Вот почему так тяжело заполучить фрагмент концепции восьмого уровня. Впоследствии Фэн Вэй вернулся в свою резиденцию. Его новый ученик присутствовал во дворе, ожидая мастера. «Юн!» – закричал Фэн Вэй, как только вошел во двор. «Мастер!» Во дворах имелось в целом три комнаты, а одна из них теперь принадлежала царскому принцу династии Дармин, Лу Юну. Даже если Лу Юн и являлся сильнейшим принцем династии Дармин, но здесь в конце концов территория форта Небесного Волка, могущественной фракции чужих земель, которая могла уничтожить династию при помощи обычного старейшины. Поэтому он не смел вести себя высокомерно перед такой угрозой. «Ха-ха, Юн, подойди, мне есть что тебе сказать». Фэн Вэй позвал Лу Юна, а затем задал прямой вопрос. «Ты ведь видел, как Дуань Линтянь отнесся к твоему боевому предку, верно?» «Да», кивнул Лу Юн, вспомнив ту ситуацию. Он даже испытал легкий страх. Даже если он не надеялся, что Дуань Линтянь станет учеником боевого предка, но если бы согласился, тогда статус Дуань Линтяня стал выше его, а ему самому пришлось бы обращаться к парнишке, как к боевому дяде. Но никогда он не представлял, что Дуань Линтянь окажется настолько высокомерным, что при всех откажется от предложения Нин Цаня. «Мастер, что вы хотите мне поведать?» – с любопытством спросил Лу Юн. Фэн Вэй не стал ходить вокруг да около, поэтому рассказал ему о сути беседы с Нин Цанем. «Как только ты убьешь Дуань Линтяня во время соревнований, твой боевой предок подарит тебе фрагмент концепции огня восьмого уровня». «Фрагмент концепции огня восьмого уровня». Лу Юн задержал дыхание, но в его глазах уже пылало желание. Однако его эмоции быстро улетучились, а внешне он горько улыбнулся. «Хаэм?» Фэн Вэй заметил выражение ученика, поэтому не мог не удивиться его реакции. «Мастер», — вздохнул Лу Юн, — «на самом деле я почти смог убить Дуань Линтяня во время иллюзорного чистилища, но, к сожалению, когда он должен был уже умереть, состязание закончилось. Ему так повезло», — губы Фэн Вэя дернулись, так как он просто не мог поверить в подобную удачу парнишки. «Не беспокойся, у тебя еще появится шанс позже». «Позже?» — Лу Юн покачал головой. «Мастер, кое-чего вы не знаете. Дуань Линтянь непростая фигура. Я слышал от Цзышина, что пришел из той же династии, что и Дуань Линтянь». Затем Лу Юн рассказал Фэн Вэю все, о чем ему поведал Цзышан. «Навык души иллюзорного пространства, навык души». Фэн Вэй прищурился, выражая недоумение. «Ты уверен, что это навык души? Помимо демонов или демонических зверей с поразительным природным талантом, как может человеческий боевой мастер высвободить технику духовной силой, напоминающую способность боевого императора? Невозможно. Это просто невозможно». Как заместитель мастера форта Небесного Волка, Фэн Вэй понимал навыки души очень хорошо, поэтому и знал, что лишь демоны или выдающиеся демонические звери владели такими техниками. Даже если боевые мастера людей тоже могли применять такие техники, но им требовалось как минимум пробиться на стадию боевого императора. Когда об этом рассказывал Цзышан, не казалось, что он врал, добавил Лю Юн. Даже сейчас, когда он вспоминал появление клейма черного пламени на лбу Цзышана, а затем ощущал высвобождаемую им силу, то невольно испытывал страх внутри себя. Если бы Цзышан захотел забрать его жизнь, то он бы уже точно лежал замертво. Поэтому он считал, что Цзышан определенно не врал ему. «Тот Цзышан — член династии Дархан. Ты раньше был с ним знаком?» — нахмурился Фэн Вэй. «Я познакомился с ним в иллюзорном чистилище», — горько усмехнулся Лу Юн. «Иллюзорном чистилище? Ты не убил его?» — поразился Фэн Вэй. «Убить его?» — Лю Юн по-дурацки уставился на мастера, а затем горько усмехнулся. «Мастер, я хотел убить его, вот только факт оказался в том, что я ему не соперник». «Что, ты слабее его?» — ошеломился Фэн Вэй. «Так в династии Дархан есть тот, кто сильнее тебя?» Лу Юн кивнул, а затем спросил. «Кстати, мастер, я хочу кое-что спросить у вас. Вы знакомы с черным клеймом печати, что появляется на лбу у боевого мастера? Кроме того, после появления того клейма, сила боевого мастера моментально увеличивается. Клеймо черного пламени?» — нахмурился Фэн Вэй. «Что это?» — Лу Юн продолжил. «Мастер, изначальная сила Цзышана находится на первом уровне стадии толкования пустоты, и в таком положении он мне не противник. Но когда на его лбу появилось то клеймо, то его сила мгновенно выросла до пятого уровня стадии толкования пустоты. Боевой мастер первого уровня стадии толкования пустоты мгновенно приобрел силу пятого уровня стадии толкования пустоты, клеймо черного пламени». Фэн Вэй начал хмуриться еще больше. «Неужто секретная техника? Я не знаю», — покачал головой Лу Юн. «Кажется, я должен с ним встретиться. Позови его сюда», — приказал Фэн Вэй. «Слушаюсь», — ответил Лу Юн и ушел. В ресторане возле форта Небесного Волка группа Дуань Лин Теня сидела вокруг круглого стола, наслаждаясь винами и вкусной едой. Проголодавшись после целого дня, они наконец-то смогли достойно поесть. Вскоре их стол оказался пуст. Вдоволь наевшись и расплатившись, их группа покинула ресторан, а затем по небу направилась в сторону форта Небесного Волка. Хаем, вдруг 13-й меч и 5-я сабля прекратили полет, но посмотрели в сторону ресторана. Не обнаружив ничего необычного, они продолжили лететь дальше. Как только они улетели, из теней ресторана вышел старик. «Дуань Лин Тянь, везунчик, я не верю, что 13-й меч постоянно будет ошиваться рядом с тобой». В глазах старика вспыхнула кровожадная ненависть. Тем стариком, само собой, оказался патриарх клана Дунга, Дунга Лэй. Ради шанса прикончить Дуань Лин Теня, он постоянно пребывал в состоянии засады за пределами территории форта Небесного Волка. Но когда парень появился, у него не было возможности сделать свой ход. За спиной Дуань Лин Теня постоянно следовал 13-й меч из секты Клинка, поэтому он просто не мог ничего сделать. Мог ли то быть Дунга Лэй? Даже если реакция 13-го меча и 5-й сабли оказались мимолетными, но Дуань Лин Тянь все же их заметил, так как обладал особыми наблюдательными способностями. Внутри древнего пустынного города только патриарх клана Дунга хотел забыть его жизнь. Он давно заметил, что кто-то за ним наблюдает из теней, поэтому и предположил личность того человека. Увернуться от открытого удара легко, но от стрелы из тени очень сложно. Если Дунга Лэя не убить, то он превратится в опасную угрозу. Дуань Лин Тянь начал продумывать безопасные пути, но Дунга Лэй являлся боевым мастером 6-го уровня стадии трансформации пустоты, как ни посмотри. У него имелся лишь один способ для убийства такого эксперта, но тогда ему придется пожертвовать талисманом. Однако у него осталось лишь 2 талисмана, поэтому он просто не хотел их тратить без надобности. «Забудь, я не стану ничего против него предпринимать, но если он и вправду придет за мной, тогда даже если мне придется использовать талисман, то прикончу его ради того, чтобы избавиться от будущих проблем», — решил про себя Дуань Лин Тянь. «Разве это не Лу Юн?» — вдруг он услышал голос Чжан Шоу Юна, чем и вызвал его интерес. Он повернулся и заметил, что Лу Юн направляется к павильону. «А разве не в том павильоне находится Цзышан?» — слегка нахмурилась Фэн Тяню. Спустя некоторое время их группа заметила, что из павильона вылетело 2 человек. «Цзышан!» — в глазах Дуань Лин Теня вспыхнули холодные огни. Если бы он не находился сейчас на территории форта Небесного Волка, то без колебаний ринулся в погоню и убил Цзышана. «Лу Юн ведет Цзышана во внутренний форт. Чего он хотят?» — нахмурился Чжан Шоу Юн, высказав свои тревожные опасения. По его мнению, от их связки не стоило ждать ничего хорошего. «Лу Юн, ты знаешь, ради чего заместитель мастера форта Фэн захотел встречи со мной?» — спросил Цзышан у Лу Юна. «Чтобы узнать подробности в отношении навыка души Дуань Лин Теня. Мой боевой предок хочет, чтобы я убил его во время дальнейшего отбора. Он даже не пожалел фрагмент концепции огня в качестве награды», — ответил Лу Юн. «Фрагмент концепции огня 8-го уровня?» В глазах Цзышана загорелся огонек жадности, но быстро померк. Какая жалость, Цзышан, на самом деле мне кое-что всегда было интересно. Что же на самом деле использовал Дуань Линтянь, чтобы подавить тебя? В конце концов, ты без усилий способен прикончить его, спросил Лу Юн, так как просто не смог сдержать своего любопытства. Глава 800. Демон, врожденная способность. Даже если он и предположил смутно из беседы между Дуань Линтянем и Цзышаном в иллюзорном чистилище, что у парня явно что-то имеется для противостояния Цзышана, но не знал, чем именно. Цзышан бросил на Лу Юна равнодушный взгляд, но ничего не ответил. Смешно, он не был настолько глупым, чтобы раскрывать свою слабость. Лу Юн словно бы понял скрытый смысл во взгляде Цзышана, поэтому смущенно улыбнулся, а затем жестом ладони указал: «Идем, я приведу тебя к мастеру». Цзышан встретился с Фэн Вэйем в просторном дворе, заместитель мастера форта Фэн. Цзышан слегка кивнул Фэн Вэю, но не очень тепло. Даже если Фэн Вэй являлся заместителем мастера форта Небесного Волка, а также высшей сущностью для него нынешнего, но пока в его теле присутствовала незавершенная душа, то он предельно точно знал, что даже эксперт уровня Фэн Вэя в глазах истинного практика считался муравьем. Но с другой стороны, в будущем перед ним никакой практик стадии трансформации пустоты не сможет сравниться. Он станет экспертом уровня боевого монарха или даже боевого императора. «Ты Цзышан?» Выражение лица Фэн Вэя слегка испортилось, раз Цзышан посмел повести себя перед ним так высокомерно. Вжух! В тот же момент ужасающая аура надавила на Цзышана, желая склонить его высокомерную голову. Вот только, к сожалению, он быстро отметил, что Цзышан словно совершенно не ощущает его ауру. От начала и до конца парень со спокойным выражением лица на него смотрел. Выражение лица Фэн Вэя испортилось еще сильнее. Не сдерживаясь, он высвободил всю свою возможную ауру, чтобы заставить Цзышана склониться. Вот только сколько бы он ни высвобождал ауру, Цзышан оставался непоколебим. «Заместитель мастера форта Фэн, не тратьте силы, говорите прямо», — нетерпеливо произнес Цзышан. Простой боевой мастер стадии трансформации пустоты хотел склонить его простой аурой, в конце концов он теперь не один. В его теле жила хоть и незавершенная, но невероятно могущественная душа. Ауры боевого мастера стадии трансформации души явно недостаточно, чтобы подавить ее. Цзышан, когда Фэн Вэй стал излучать жажду убийства, выражение лица Лу Юна помрачнело. Он произнес: «Прошу проявить уважение во время разговора с моим мастером». «Уважение». Цзышан равнодушно посмотрел на Лу Юна, а затем презрительно высмеял его. «Лу Юн, ты еще смеешь говорить со мной о уважении? Если бы я знал, что ты не сумеешь прикончить Дуань Линтяня в иллюзорном чистилище, то точно не отпустил бы тебя». «Хорошо, очень хорошо». Фэн Вэй бросил глубокий взгляд на парня, подавляя волны своей ярости. Обратился он к нему уже низким голосом. «Я слышал от ученика, что после появления на твоем лбу клейма черного пламени, твоя сила заметно увеличивается. С первого уровня стадии толкования пустоты ты непосредственно поднимаешься до пятого». Закончив вопрос, в его глазах блеснула жадность. «Если я не ошибаюсь, то должно быть некий вид секретной техники, верно?» «Секретной техники?» Цзышан сперва удивился, а после презрительно усмехнулся. «Я знаю, что ты не признаешься, поэтому прошу тебя послушно передать ее, иначе через год в этот день объявят о твоей годовщине». Фэн Вэй не стал ходить вокруг да около, поэтому непосредственно перешел к угрозам, но через секунду он изумился, так как обнаружил, что выражение Цзышана не изменилось ни на миг перед лицом его жажды убийства, словно совершенно не поддавался страху. «Разве ты не боишься смерти?» Выражение Фэн Вэя изменилось. «Все боятся смерти», — покачал головой Цзышан. «Тогда почему ты так себя ведешь перед лицом неименуемой гибели?» — низким голосом задал вопрос Фэн Вэй. «Я так себя веду лишь потому, что уверен, что вы не убьете меня. Потому что как только вы убьете меня, то не только не сумеет получить предполагаемую секретную технику, но даже лишитесь возможности приобрести сокровище у себя под носом», — уверенно ответил Цзышан. «Прекращай водить меня за нос», — холодно фыркнул Фэн Вэй. «Если я не ошибаюсь, то вы позвали меня лишь потому, чтобы разузнать подробности в отношении секретной техники Дуань Линтяня, верно? Раз так, то я с вами в одной лодке. Вы хотите его смерти ровно так же, как и я», — прямо ответил Цзышан. «А ты довольно умный. Вот только больше я заинтересовал в твоей секретной технике, нежели в убийстве Дуань Линтяня», — ответил Фэн Вэй, бросив глубокий взгляд на парня. «Секретной техники?» Цзышан начал смеяться. «Заместитель мастера форта Фэн, если вы думаете, что я владею особым видом секретной техники, то вынужден вас расстроить. Облачный континент очень огромен, поэтому помимо знаний о боевых мастерах и демонических зверях вы наверняка слышали о демонах, верно? Демоны». Фэн Вэй невольно прищурился после ответа Цзышана. Даже если он собственными глазами не видел легендарных демонов, вот только читал некоторые книги о них. Демоны – продукт связи между человеком и демоническим зверем, а шанс их рождения чрезвычайно низок. Как только демонический зверь прорывался на стадию трансформации пустоты, то приобретал титул демона, так как мог принимать человеческую форму. Более того, как только демоны принимали человеческую форму, многие из них объединялись с людьми, чтобы завести потомство. При обычных обстоятельствах у человека и демона, как правило, рождался либо человек, либо демонический зверь. Но существовало исключение. Шанс 1 на 10 тысяч, что происходило невообразимое. Связь демона и человека давала жизнь демону. Демоны делились на два типа, так как принадлежали к двум противоположностям. Один из них заурядный, а природные таланты и способности постижения намного уступали способностям родителей, в то время как другой вид обладал бросающий вызов небесам природные таланты и способности. Данный тип, как правило, и называли демонами, но у обоих имелась общая черта, так как они владели особым видом ужасающей способности. Ей они владели при рождении, отчего и выделялись среди сверстников. По слухам, такие способности назывались врожденными навыками. Ты имеешь в виду, что ты демон. Кроме того, твоя способность позволяет значительно увеличить силу на некий промежуток времени, уже недоуменно задал он вопрос Цзышану. В конце концов, о демонах и врожденных способностях он лишь читал в книгах, но ни разу не видел собственными глазами. Не думал, что вы настолько осведомлены, что слышали о врожденных навыках. Ярко улыбнулся Цзышан, но, конечно, внутри себя он ехидно смеялся. На самом деле даже он не знал, что из себя представляли демоны, а также не имел представления в отношении врожденных навыков. Обо всем этом рассказал ему призрак пламени сугубо ради того, чтобы обмануть заместителя мастера форта. Но, конечно, существовали демоны и врожденные навыки или же нет, но призрак пламени ему о них рассказал. Раз ты подтвердил, что являешься демоном, то мне лично хочется лицезреть твой врожденный навык. Фэн Вэй горящим взглядом уставился на Цзышана. Сейчас он больше всего желал подтвердить, способность Цзышана является видом секретной техники или же врожденным навыком. Если то секретная техника, то точно влечет за собой побочные эффекты, точно себя проявит моментально. Врожденным навыком демоны владеют с рождения, поэтому они никак не скажутся на состоянии. Как пожелаете, кивнул Цзышан. Затем он выпустил первородную энергию из тела, а энергия неба и земли забурлила, преображаясь в 20 силуэтов древних рогатых драконов. Первый уровень стадии толкования пустоты. Затем на его лбу появилась маленькая черная точка, но постепенно превращалась в черное клеймо пламени. А затем Фэн Вэй отметил, что энергия неба и земли над головой Цзышана слегка загудела. Феномен воплощения энергии неба и земли претерпел значительные перемены, так как к прежним 20 силуэтам древних рогатых драконов добавилось еще 50. При помощи лишь первородной энергии количество силуэтов древних рогатых драконов достигло 70. Прямой признак боевого мастера пятого уровня стадии толкования пустоты. Время молча текло своим чередом. Спустя полчаса клеймо черного пламени начало меркнуть, а 50 силуэтов древних рогатых драконов растворились сами по себе. Что до Цзышана, то его выражение лица оставалось спокойным, а со стороны нельзя было заметить воздействия никаких побочных эффектов. Лу Юн невольно вздохнул. Полчаса. Он не думал, что Цзышан на самом деле сумеет поддерживать свое состояние в силе пятого уровня стадии толкования пустоты на протяжении получаса. В конце концов, когда Цзышан набросился на него в тот день с такой силой, то он потерпел поражение в мгновение ока. Он настолько оказался подавлен силой Цзышана, что просто не мог с ним сражаться. Это и вправду врожденный навык. Фэн Вэй прищурился, когда не заметил никаких внешних побочных эффектов на парне. Никогда бы не подумал, что мне удастся встретить демона в своей жизни, мне и вправду повезло. Кроме того, твой врожденный навык настолько ужасающ, вздохнул Фэн Вэй, а затем кое-что решил спросить. Согласно моих знаний, даже врожденный навык демонов требует потребления духовной силы. У твоей способности есть ограничения, я могу поддерживать его лишь на протяжении часа каждый день», – спокойно ответил Цзышан, заранее подготовив ответ. Почти час, ошеломились как мастер, так и его ученик. «Чудище! Цзышан, может ли так выйти, что Дуань Линтянь тоже демон?» Вдруг Фэн Вэю пришла в голову одна мысль, поэтому он решил заранее уточнить. «Я слышал от Юна, что Дуань Линтянь способен высвобождать навыки души. По моим сведениям, только боевые мастера стадии боевого императора способны высвобождать подобные навыки и техники». Глава 801. План Цзышана. Дуань Линтянь – демон. Изначально Цзышан не думал, что Дуань Линтянь может оказаться демоном, но когда на это обратил внимание Фэн Вэй, то невольно задумался. «Старейшина-призрак, вы так и не можете предположить, каким образом Дуань Линтянь овладел навыком души. Думаете, он может оказаться демоном?» – обратился Цзышан к душе в своем теле. «Это возможно». Через несколько секунд старческий и призрачный голос раздался в его голове. «Но, конечно, имеет место иная вероятность. Ничего нельзя сказать наверняка. Никто в этом мире не посмеет сказать, что все знает». Цзышан прищурился, а сам испытал легкий страх. «Чувствую, что он и вправду может оказаться демоном. Иначе как он может в таком возрасте обладать настолько поразительной силой? Независимо от природы Дуань Линтяня, ему точно нельзя позволить жить. У меня предчувствие, что если ты как можно быстрее не прикончу его, то меня ждет печальный конец», — с легким страхом произнес старейшина-призрак. «Кроме того, он владеет дощечкой печати дьявола и знает о моем существовании. Также он знает, что она подавляет меня. А как только ты умрешь, я умру вместе с тобой. Старейшина-призрак, значит, вы должны помочь мне. Мы должны найти способ разобраться с ним и ликвидировать угрозу», — решительно произнес Цзышан. «Я точно не позволю ему жить». Старческий голос старика наполнялся ледяной жаждой убийства, от которой даже Цзышан невольно вздрогнул. До сих пор даже он не ведал о истинных способностях старейшины-призрака. Но он знал, что на вершине своих сил старейшина-призрак находился выше стадии боевого императора. «Цзышан?» — Фэн Вэй невольно нахмурился, когда Цзышан ему не ответил. Вот почему он позвал его еще раз. Цзышан пришел в себя. «Заместитель мастера форта Фэн, вы подумали верно. Я кое о чем думал только что, поэтому решил вам рассказать. Говори», — слегка удивился Фэн Вэй, заинтересовавшись. «Я хочу убить Дуань Линтяня по той причине, что он способен подавлять мой врожденный навык. Мы оба демоны, но его родословная весьма особая, поэтому когда я высвобождаю свою технику и хочу нанести удар, то техника развеивается раньше, чем я успеваю ему навредить», — ответил Цзышан, слово в слово повторяя то, что ему сказал старейшина-призрак. «Вот значит как», — кивнул Фэн Вэй, а затем спросил с улыбкой. «Цзышан, ты наверняка чувствуешь себя очень ужасно, раз кто-то способен противостоять твоей технике, верно? Естественно, я пылко желаю разорвать его на кусочки, а после спалить кости и развеять пепел», — ожесточенно ответил Цзышан. «Очень хорошо, раз так, тогда у нас общий враг. У тебя есть способ справиться с ним?» — спросил Фэн Вэй. «Если мы не войдем в иллюзорное чистилище еще раз и не позволим Лу Юну напасть и убить его, иначе неважно, будь то я или Лу Юн, мы оба потерпим крах», — покачал головой Цзышан. «Иллюзорное чистилище?» — Фэн Вэй нахмурился. «Во время каждой его активации тратится невероятное количество ресурсов. Наверняка его не откроют без повода. Если так, тогда его будет крайне сложно убить во время последующих этапов соревнований», — сказал Цзышан. «Насколько силен его навык души иллюзорного пространства? Согласно моим знаниям, независимо от демонических зверей или экспертов стадии боевого императора, но при помощи духовной силы они способны противостоять лишь врагам с равной или уступающей им духовной силой», — хмуро произнес Фэн Вэй. «Юн находится на третьем уровне стадии толкования пустоты, поэтому его духовная сила соответствует его уровню. Может ли так случиться, что культивация Дуань Линтяня достигла того же уровня?» Закончив говорить, Фэн Вэй прищурился. «Заместитель мастера форта Фэн, Дуань Линтянь отличается от других боевых мастеров. По моим предположениям, он в свое время поглотил один из духовных фруктов, который способствует культивированию души, поэтому его духовная сила выросла на два уровня», — ответил Цзышан. «Во время боевых соревнований династии год назад я лицезрел его навык души. В то же время его культивация соответствовала девятому уровню стадии посвящения пустоты, а духовная сила второму уровню стадии толкования пустоты. Что? Фэн Вэй сильно шокировался, услышав о духовном фрукте, что мог увеличить культивацию души. Тогда таким образом, раз он совершил прорыв на первый уровень стадии толкования пустоты, то его духовная сила прорвалась к третьему уровню? Да, кивнул Цзышан, а затем бесстрашно произнес. Кроме того, по моей оценке, его культивация должно быть соответствует первому уровню толкования пустоты, но возможно он уже совершил прорыв на второй. Второй уровень стадии толкования пустоты, молодой парень в возрасте 28 лет, Фэн Вэй даже задержал дыхание. В этот момент он начал принимать Дуань Лин Теня за исключительного гения с поразительным талантом. Другими словами, его нынешняя духовная сила наверняка уже соответствует четвертому уровню стадии толкования пустоты. Фэн Вэй глубоко вдохнул. Если действительно так, то как только он высвободит свой навык души, то никто среди молодых гениев на соревнованиях не сможет ему противостоять. Возможно и не так, если среди участников имеется молодой гений, что прорвался на четвертый уровень стадии толкования пустоты, а также является мастером начертаний, то возможно он сумеет одолеть Дуань Лин Теня, ответил Цзышан. И такой есть, нахмурился Фэн Вэй, так как не думал, что такой человек вообще существует. Ничего не известно наверняка, ответил Цзышан. Как только такой человек появится, я верю, что если вы его соответствующе убедите убить Дуань Лин Теня, то он наверняка не откажется. Цзышан зловеще улыбнулся. ХМПФ. Фэн Вэй холодно и равнодушно посмотрел на Цзышана, а затем фыркнул. Если такое время наступит, то самым радостным наверняка окажется ты, не так ли? Не стоит так говорить. Счастливы будут все. Слегка улыбнулся в ответ Цзышан. Кстати, ты ранее сказал, что у меня перед носом мелькает сокровище. Что это? Спросил Фэн Вэй, вспомнив о уловке Цзышана. Заместитель мастера форта Фэн, то на самом деле являлась моей уловкой. Вы умные и поэтому знали, что я пригожусь вам. Неторопливо ответил Цзышан, но в глубине его глаз загорелся свет. Неважно, что он не рассказал о существовании дощечки печати дьявола. Раз форт Небесного Волка в любом случае захотел убить Дуань Лин Теня, то какой смысл раскрывать ее? Как только дощечка попадет в руки форта Небесного Волка, то может он и сможет ее себе вернуть в будущем. Вот только кто может с уверенностью сказать, что не произойдет ничего непредвиденного. Сперва посмотрим, имеется ли среди молодых гениев участник, способный превзойти Дуань Лин Теня. Как только таковой найдется, тогда он точно прикончит парня после обещаний заместителей мастеров форта Небесного Волка. Кроме того, пространственное кольцо Дуань Лин Теня наверняка попадет в руки того человека. Даже если они и боец четвертого уровня стадии толкования пустоты, но при помощи старейшины призрака я смогу убить его и забрать кольцо. Цзышан начал рисовать в голове план. Конечно же, если никто не сможет превзойти Дуань Лин Теня в последующих этапах соревнований, тогда я расскажу Фэн Вэю о существовании дощечки печати дьявола и о ее 100% усилении. Ради такой наживы я уверен, что Фэн Вэй не остановится, пока не прикончит его. Вдобавок он еще продумал себе второй подход. Дуань Лин Тянь, на этот раз ты точно покойник. В его глазах вспыхнул поразительный холод. Но Дуань Лин Тянь естественно не догадывался ни о чем, что творилось в форту. На данное время он молча постигал концепцию ветра в своей комнате. Его окружали потоки ясно видимых могучих ветров, которые наполнялись духовностью и силой. В этот момент Дуань Лин Тянь ощущал, как полностью слился с ветром. Он был ветром, а ветер им. Медитируя и занимаясь постижением, парень забыл про время. Старший Дуань. Парень пришел в чувство лишь тогда, когда услышал знакомый голос из-за дверей. Только после он спрятал фрагмент концепции ветра. Тяню, открыв двери, Дуань Лин Тянь отметил, что уже наступил рассвет нового дня. Старший Дуань, нам уже пора идти. Фэн Тяню после ночного отдыха выглядела более свежей и красивой, но не только. Дуань Лин Тянь заметил кое-что еще. Тяню не совершила же прорыв, верно? Поразился Дуань Лин Тянь, а затем высвободил свою духовную силу. Он облегченно вздохнул, когда понял, что она все еще на первом уровне стадии толкования пустоты. Кажется, я излишне подозрителен. Верно, Тяню только несколько дней назад совершила прорыв. Даже если она хочет прорваться дальше, то потребуется некоторое время. Покачал головой Дуань Лин Тянь, а затем вышел из комнаты. Вместе с девушкой они нашли Фэн Удао, а с этим полетели в сторону боевой арены. Когда они прибыли, В небе над ареной уже парило множество людей. Дуань Лин Тянь, брат Лин Тянь, не прошло много времени, прежде чем к ним присоединились Чжан Шо и Юн Исули. Тринадцатый меч просто кивнул группе Дуань Лин Тяня, а те в ответ его поприветствовали. Вжух, вжух. Вскоре появились и Лун Юн вместе с пятой саблей. Вскоре собрались все представители и молодые гении из десяти династий. После ночного отдыха, молодые гении династии полнились силой и боевым духом. Они явно уже отошли от расстройства от вчерашних трупов после первого этапа отбора. Свист. Со стороны внутреннего форта последовал порыв ветра, поэтому многие повернулись в ту сторону. В мгновение ока над ареной появился высокий молодой человек, Лу Юн. Когда они опознали Лу Юна, то наблюдатели поняли, что скоро прибудут и заместители мастера форта Небесного Волка. Глава 802. Иллюзорный тайник. Собственно, как и ожидалось. Вскоре после появления Лу Юна, на арене вскоре появились и заместители мастера форта Небесного Волка. Заместитель мастера форта. Заместитель мастера форта Нин. Заместитель мастера форта Фэн. Представители и молодые гении из различных династий поклонились Нин Цаню и Фэн Вэю. Нин Цань и Фэн Вэй равнодушно кивнули, а затем Нин Цань громко объявил: боевое соревнование между десятью династиями продолжится сегодня. Второй раунд пройдет в иллюзорном тайнике форта Небесного Волка. Иллюзорный тайник. Вокруг все выглядели недоуменно после данного объявления, так как не знали, что из себя представлял иллюзорный тайник. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Вскоре многие увидели, что 10 старейшин возникло в воздушном пространстве. «Открой вход в иллюзорный тайник», — равнодушно обратился Нин Цань к одному из старейшин. «Да», — уважительно ответил старейшина, а затем спустился к одному из углов арены. Бам! Под пристальными взглядами старейшина топнул по земле, вынуждая один из блоков земли покинуть твердь. Затем он взмахнул рукой, притягивая тот кусок земли к себе. «Это же!» А затем люди ошеломились, когда увидели нечто под вырванным куском земли. Пространство мутного тумана поднялось из-под земли, но оно не позволяло им увидеть его внутренности. Это выход из иллюзорного тайника. Вы 50 должны войти с 50 входов и пройти весь тайник, чтобы выйти наружу. Негромко произнес Нин Цань, чем и привел в чувство всех участников соревнований. 50 входов. Все люди невольно шокировались, так как не думали, что из так называемого иллюзорного тайна так много выходов. Правила второго раунда не особо трудны. Все вы должны найти один из 50 выходов из иллюзорного тайника. Как только вы войдете, то должны пересечь слои барьера внутри пространства тайника и так до самого выхода. Продолжил Нин Цань. Прямо перед выходом вы найдете 50 номерных знаков. От 1 до 50. Исходя из мест уже начнется и третий раунд. Во втором раунде никто не выбывает. Он только определит ранг каждого из вас. Как только он закончил говорить, молодые гении взбудоражились. Если никто не выбывает, то значит второй раунд не несет для них никакой опасности. Кроме того, я должен предупредить вас о самом важном. Кто войдет в иллюзорный тайник и добудет знак первой десятки, получит привилегию для выбора противника. К примеру, участник со знаком номер один первым выбирает себе противника во время третьего раунда. Затем наступает очередь участника со знаком номер два и так далее. Последний знак не имеет права для выбора противника во время третьего раунда и может лишь получить вызов. Кроме того, даже если люди с 1 по 10 ранг могут первыми выбрать себе противника, они могут бросать вызов только участникам, начиная с 11 ранга. Друг другу нет. Даже Дуань Лин Тянь оживился. Чем выше ранг, тем выше привилегии во время третьего раунда. Кроме того, участники с номерами от 1 до 10 получают иммунитет от вызова во время третьего раунда, а также не смогут бросать вызовы друг другу. Чем выше ранг, тем выше преимущество. Будет просто отлично, если я смогу получить знак от 1 до 10 номера. Не только я не смогу получить вызов, но еще и получу приоритет для вызова более слабого противника. Видимо, мне придется очень хорошо постараться во втором раунде. Я точно заполучу знак ниже 10 номера. Большинство участников соревнований загорелись желанием и боевым духом. Они захотели получить как можно более высокий ранг. Только так у них появится больший шанс на продвижение во время третьего раунда. Даже если во время второго раунда никого не исключат, но при нынешних обстоятельствах наверняка многие будут изгнаны во время третьего раунда. Вот почему итог второго раунда очень важен. Второй раунд весьма интересен. Кто сумеет получить первые 10 мест, те наверняка сильнейшие участники этого соревнования. Они не станут сражаться друг с другом во время третьего раунда, поэтому последние битвы окажутся крайне интересными. Улыбался про себя Цзышан. Видимо, в третьем раунде определится десятка сильнейших, а в четвертом уже места этих гениев, предположил вслух Сули. Возможно, что так, согласился Дуань Линтянь. Третий и четвертый раунды отбора наверняка истинное противостояние молодых гениев из 10 династий. Если мы займем первые 10 мест, тогда точно получим преимущество во время третьего раунда. Если мы не потерпим поражение от противника, которому бросили вызов, то с легкостью войдем в десятку лучших, с предвкушением произнесла Фэн Тяню. Так и есть, но не так-то просто будет получить первые 10 знаков. В конце концов, целых 50 человек будут за них бороться, покачал головой Дуань Линтянь, так как не был настолько оптимистичен. 50 входов и только один выход. Видимо, все участники соберутся в одном месте по итогам, поэтому именно там и будут лежать знаки, произнес Фэн Удао. Если несколько человек доберется до того места одновременно, то каждый из них явно захочет овладеть более высоким рангом знака. Поэтому сражение не избежать, если, конечно, тот человек не откажется от ранга повыше. С мнением Фэн Удао согласились остальные. Если они пересекутся с противником, то явно не станут просто так смотреть, как он забирает себе выгодный знак. Целых 50 человек хотят заполучить первые 10 знаков. Соревнование наверняка окажется горячим. Дуань Линтянь загорелся пылким боевым духом, а про себя решил: независимо ни от чего, я решил получить один из 10 высших знаков. Но не только, моя цель — знак номер один. Даже если все 10 первых мест имели свои привилегии, но привилегии у знака номер один самые выгодные, а человек, что получит знак номер один, сможет первым бросить вызов. В то же время этот человек сможет бросить вызов самому слабому противнику. На самом деле не только лишь Дуань Линтянь рассуждал в данном ключе. Так про себя думали и остальные 49 гениев. Теперь все вы пройдете в старейшинам форта Небесного Волка, а они уже направят вас к 50 входам в иллюзорный тайник. Заместитель мастера форта Фэн проводит вас. Вы обязаны следовать его указаниям, добавил Нин Цань. Идем. Как только Нин Цань закончил, Фэн Вэй уже отреагировал. Все молодые гении и представители династии последовали за Фэн Вэем, включая и 13-го меча и 5-ю саблю. На некоторое время в небе над боевой ареной остался один только Нин Цань. Вскоре их группа прибыла в восточную область внешней территории форта Небесного Волка. Из земли уже было выдернуто 50 блоков земли, а под ними сверкало темное пространство. «Все должны встать возле каждого входа и войти по моей команде», — сказал Фэн Вэй. Все молодые гении заняли места возле входов в иллюзорный тайник и подготовились к погружению. «Идем». Группа Дуань Линтяня тоже заняла свои места. Затем парень послал голосовое сообщение Фэн Тяню, Сули и Чжан Шоу Юну. «Внутри неизведанная дня нас, но раз заместитель мастера форта Нин упомянул барьеры, тогда, полагаю, они не из простых. Боюсь, внутри мы точно столкнемся со сложными преградами. Но неважно, насколько они окажутся трудными, мы точно должны преодолеть их как можно скорее», — уверенно ответили Фэн Тяню, Сули и Чжан Шоу Юн. Дуань Линтянь невольно улыбнулся, когда понял их хорошее настроение. К тому времени все молодые гении встали в позицию. «Хаэм!» — внезапно Дуань Линтянь ощутил холодный взгляд на себе, поэтому повернулся, чтобы встретиться с владельцем взгляда. «Цзышан!» — Дуань Линтянь прищурился, излучая жажду убийства. «Дуань Линтянь, твой навык души иллюзорного пространства не особо тебе поможет в иллюзорном тайнике. Тебе наверняка не улыбнется удача получить одно из 10 первых мест», — презрительно посмеялся над парнем Цзышан. «Просто смотри, я получу знак номер один, а ты падешь перед моими ногами», — продолжил высмеивать его Цзышан. По мнению Цзышана, как только он попросил старейшину призрака овладеть его телом, то получит невероятную силу, чтобы стремительно преодолеть препятствия иллюзорного тайника. Он был уверен, что сможет первый выбраться из него. «Эфф!» — презрительно посмеялся в ответ Дуань Линтянь. «И что с того, что ты получишь знак номер один? Даже если я не получу первые 10 знаков, посмеешь ли ты бросить мне вызов? Посмеешь ли выступить против меня?» Не стоило даже говорить, что слова парня звучали предельно властно для Цзышана, из-за чего его выражение немедленно помрачнело. Глава 803. Хитрость. ХМПФ. В глазах Цзышана вспыхнул холодный свет, а затем он прошептал себе под нос, чтобы мог услышать только он: «Дуань Линтянь, радуйся пока можешь. Не собираюсь спорить с человеком, что вот-вот умрет. Независимо с чем вы столкнетесь в иллюзорном тайнике, Вы можете только прорываться вперед. Как только доберетесь до конца тайника и получите свой знак, только тогда сможете вернуться на боевую арену», — ответил Фэн Вэй. Когда он увидел, что гении готовы ко входу, то только тогда приказал: «Начали, начали». Громкий крик Фэн Вэя как гром прогремел в ушах гениев и пронзил их барабанные перепонки. То же ощущал и Дуань Лин Тянь. 50 участников наклонились, а затем исчезли внутри иллюзорного тайника. Как только Дуань Лин Тянь пересек преграду тайника, то обнаружил, что оказался в подземном туннеле. Его окружали грубые стены. Ураган. Как только он вошел, то не колебаясь высвободил свою технику передвижения на максимум, поэтому стремительно устремился дальше. Но разумеется, когда он ринулся вперед, то не забыл высвободить свою духовную силу для сканирования. Как только впереди появлялось нечто необычное, он тут же об этом узнавал. И вдруг его духовная сила слегка вздрогнула. Впереди что-то есть. Дуань Лин Тянь сразу сконцентрировался. Даже если он и заметил, что впереди что-то не так, он не снизил своей скорости, чтобы сберечь каждую секунду. Свист. Он как неуправляемая дикая лошадь, перед ним была только конечная цель, а все остальное вторично. Ветер. Пронесясь вперед, парень наконец-то определил, что находится впереди. Его поразил пронзительный холодный вихрь. Внутри пронзительного вихря находились материализованные ветряные клинки, владеющие особой атакующей мощью. Свист. Дуань Лин Тянь не смел колебаться перед лицом ветра, поэтому высвободил свою первородную энергию. Вокруг его тела возникли волны холодных и сильных вихрящихся ветров. Ураган. Окутавшись защитными ветрами, он совершенно перестал бояться холодных вихрей ветра, что пытались навредить ему. Он понесся дальше, не волнуясь о натиске ветра. Свист, свист, свист. А через краткий миг материализованная концепция ветра вокруг Дуань Лин Тяня придавилась вихрями ветра, что с трудом выдерживало натиск. Вот почему его скорость продвижения немного спала. Бам, бам. Без всякого колебания Дуань Лин Тянь замахнулся кулаком, чтобы встряхнуть нападающие на него вперед вихри ветра. Поэтому Дуань Лин Тянь стал меньше страдать от ограничений. Работает. Обрадовался Дуань Лин Тянь, а затем махнул ладонью. В его руке возник меч, излучающий ужасающую ауру. Духовный меч квази-королевского ранга. Раз вокруг него не могло находиться ни одного человека, а ветра и клинки ветра поражали его спереди и происходили из формации начертания, поэтому он без страха достал меч. Чтобы как можно скорее добраться до иллюзорного тайника, он решил не переживать о затраченных силах. Свист. Махнув рукой, он нанес пронзительный удар духовным мечом. Мгновенно два божественных дракона, сконденсированные из материализованной концепции ветра, просвистели вперед. На мгновение пронзительные вихри и клинки ветра приостановились, предоставляя Дуань Лин Тяню крохотный шанс. Еще совсем чуть-чуть, решительно устремился вперед Дуань Лин Тянь, желая вырваться из относительно опасной области. Его духовная сила уже сообщила ему, что как только он выберется за область воздействия холодных ветров и клинков ветра, то пройдет первое препятствие иллюзорного тайника. Ураган. Свист. При помощи духовного оружия квази-королевского ранга парень пробил себе дорогу. Благодаря материализованной концепции ветра все его тело словно преобразилось в острый клинок. Если бы кто-то здесь присутствовал и увидел его нынешнее состояние, то точно шокировался, так как подумал, что Дуань Лин Тянь словно слился с духовным мечом в своей руке. Материализованная концепция ветра и духовный меч подпитывали друг друга, позволяя сформировать огромный силуэт меча, помогая даже скрыть само присутствие Дуань Лин Тяня внутри него. В этот момент духовный меч квази-королевского ранга словно являлся наконечником острого меча, а Дуань Лин Тянь являлся его рукоятью. Свист. Огромный меч рассекал пространство, несясь вперед на невероятной скорости. В этот момент вихри и ветряные клинки раскалывались на части кончиком меча, оказывая все меньше и меньше давления на Дуань Лин Тяня. Наконец-то прошел. В то мгновение, когда Дуань Лин Тянь прошел через проход, ограниченный ветром, то ощутил, как формация начертаний осталась позади. Дальше, как только он пересек первую формацию начертаний, то не собирался позволять себе отдыхать. Через некоторое время Дуань Лин Тянь заметил, что пейзаж перед ним изменился, заменяясь на оттенки пылающего красного пламени. Сперва ветер, теперь огонь. Обе территории образуются при помощи формации начертания при помощи первородной энергии и фрагментов концепции. Дуань Лин Тянь даже не думал останавливаться. Данные формации должно быть оставлены мастером начертания стадии боевого монарха, верно? подумал про себя Дуань Линтянь. Если же их и вправду оставил боевой монарх, тогда внутри них определенно содержится поразительная духовная сила, а тогда он просто не сможет оказать на них никакого эффекта. С другой стороны, если они оставлены не боевым монархом, тогда он, возможно, сможет оказаться на них временное воздействие и остановить их. Как только он приблизился к пламени, то ощутил жаркую волну воздуха, что устремилась на него. Даже вихрящийся ветер не мог остановить ту жару, поэтому он понял, что огонь далеко не слабый. Духовная сила. Без всяких колебаний Дуань Линтянь высвободил духовную силу и направил ее в пламя, а сам в то же время продолжил нестись дальше. Но вскоре он ощутил множество колебаний начертаний внутри формации начертаний. Видимо, я слишком много думаю. Как мог эксперт стадии боевого монарха помочь форту Небесного Волка выстроить настолько простые формации? Дуань Линтянь до сих пор не мог забыть, что иллюзорное чистилище в первом раунде принадлежало руках боевого монарха, что и заставило его подумать, что все формации начертания форту Небесного Волка оставлены экспертом стадии боевого монарха, а факты подтвердили, что он слишком забивал себе голову мелочами. Его духовная сила пронеслась через формацию начертаний без всяких препятствий, словно данная формация для него не более чем игра ребенка. Существовало так много способов и методов разрушить простые формации начертания вроде этой, и все он их узнал через воспоминания боевого императора Возрождения. Но, разумеется, нынешней духовной силы Дуань Линтяня недостаточно для ее уничтожения, потому что даже если данные формации не построены экспертом стадии боевого монарха, но к ним приложил руку как минимум практик стадии трансформации пустоты, Дуань Линтянь лишь мог на время ее отключить, но явно не уничтожить. Но этого уже достаточно, решил про себя Дуань Линтянь, а затем отдал приказ своей духовной силе, что уже слилась с формацией начертания. В следующий миг пылающее пламя вокруг него начало постепенно исчезать. Ураган. Таким образом парень с легкостью пересек область, окутанную формацией начертания. А когда он вернул обратно духовную силу, та территория вновь зажглась яростным пылающим пламенем. Парень продолжил нестись вперед на полной скорости. Вскоре он увидел падающие болты молнии, из-за чего понял, что попал в область формации начертаний грома и молний.